3. Игра у короля. Д'Артаньян был прав. Фуке играл в карты у короля. Казалось, что отъезд Бекингема пролил бальзам на все сердца. Сияющий принц рассыпался в любезностях перед матерью. Граф де Гиш ни на минуту не отпускал от себя Бекингема, расспрашивая его о предстоящем путешествии. Бекингем был задумчив и приветлив, как человек, сделавший решительный шаг. Слушая графа, он время от времени бросал на принцессу грустные и нежные взгляды. Опьяненный успехом принцесса делила свое внимание между королем, игравшим с нею, принцем, посмеивавшимся над ее крупными выигрышами, и де Гишем, не скрывавшим ребяческой радости. Что касается Бекингема, то он занимал ее очень мало. Этот беглец, этот изгнанник, уже превращался для нее в бледные воспоминания. Принцессе нравились улыбки, ухаживания, вздохи Бекингема, пока он был здесь. Но ведь он уезжает, с глаз долой, из сердца вон. Герцог не мог не заметить этой перемены. Она очень больно задела его. Человек от природы деликатный, гордый и способный на глубокую привязанность, он проклинал тот день, когда его сердцем овладела эта страсть. Холодное равнодушие принцессы действовало на Бекингема. Презирать ее он еще не мог, но уже способен был смирить порывы своего сердца. Принцесса догадывалась о настроении герцога и с удвоенной энергией старалась вознаградить себя за ускользавшего поклонника. Она дала полную волю своему остроумию, решив во что бы то ни стало затмить всех, затмить самого короля. И она добилась своего, и обе королевы, несмотря на их достоинство, и король, несмотря на всеобщее преклонение перед ним, были отодвинуты ею на второй план. Чопорные и напыщенные королевы мало-помалу разговорились и даже стали смеяться. Королева-мать была ослеплена блеском, который вновь озарил королевский род благодаря уму внучки Генриха IV. Людовик, завидовавший как юноша и как король всякому успеху, не мог, однако, остаться равнодушным к этому искрящемуся французскому остроумию, которое английский юмор делал еще более притягательным. Он, как ребенок, поддался очарованию блестящего каскада шуток. Глаза принцессы лучились. С ее алых губ лилось веселье, как назидательные речи из уст старца Нестора. В этот вечер Людовик XIV оценил в принцессе женщину. Бекингем увидел в ней кокетку, достойную самого жестокого наказания. Де Гиш стал смотреть на нее, как на божество. А придворные, как на восходящую звезду, свет которой должен был сделаться источником всяческих милостей. Между тем, несколько лет тому назад Людовик XIV в балете не соблаговолил даже подать руку этой дурнушке. Между тем, еще недавно Бекингем сгорал от страсти к этой кокетке. Между тем, де Гиш смотрел на это божество, как на женщину. Между тем, придворные не смели даже украдкой похвалить эту звезду, боясь рассердить короля, которому она когда-то не понравилась. Вот что происходило в тот достопамятный вечер на карточной игре у короля. Молодая королева, хотя она была испанской и племянницей Анны Австрийской, любила короля и не умела скрывать свои чувства. Анна Австрийская, наблюдательная как женщина и властолюбивая как королева, тотчас же почувствовала, что принцесса входит в силу, которой не следует пренебрегать, и склонилась перед ней. Это побудило молодую королеву встать и уйти в свои комнаты. Король не обратил внимания на ее уход, хотя королева сделала вид, что ей не здоровится. Установленный Людовиком XIV этикет давал ему право не проявлять никакого волнения. Он предложил руку принцессе, даже не взглянул на брата, и проводил до ее покоев. Было замечено, что на пороге ее комнаты его величество глубоко вздохнул. Женщины, от внимания которых ничто не ускользает, и первые Монтале, не преминули шепнуть своим приятельницам. Король вздохнул, принцесса вздохнула. И это была правда. Принцесса вздохнула беззвучно, но сопроводила свой вздох таким выразительным взглядом красивых черных глаз, что лицо короля покрылось весьма заметным румянцем. Слово «Монтале» допустило нескромность. И эта нескромность, должно быть, сильно подействовала на ее подругу, ибо мадемуазель де Лавальер сильно побледнела, когда король покраснел, и вся дрожа вошла в комнату принцессы, забыв даже принять от нее перчатки, как повелевал этикет. Правда, эта провинциалка могла сослаться в свое оправдание на замешательство, овладевшее ею в присутствии короля. Действительно, закрывая дверь, она не могла отвести глаз от короля, который, пятясь, выходил от принцессы. Король вернулся в зал, где шла игра. Он хотел было завести беседу, но стало ясно, что мысли его путаются. Несколько раз ошибся он в счете, что было на руку некоторым придворным, которые умели пользоваться этими ошибками еще со времен Мазарини. Так Манекан, по свойственной ему рассеянности, да не подумает читатель о нем чего-нибудь дурного. Манекан, честнейший в мире человек, как ни в чем не бывало, подобрал упавшие на ковер 20 000 ливров, видимо, не принадлежавшие никому. Так господин Девард, взволнованный только что происшедшими событиями, оставил свой выигрыш в 60 луидоров герцогу Бекингему, а тот, подобно своему отцу, не любивший пачкать руки о деньги, в свою очередь оставил их подсвечнику. Точно подсвечник был живым существом. Король немного овладел собой, только когда к нему подошел господин Кальбер, все время искавший случая поговорить с ним, и в самых почтительных выражениях, разумеется, но с большой настойчивостью, стал что-то нашептывать королю. Людовик внимательно выслушал Кальбера и, оглядевшись кругом, спросил: «Разве господин Фуке уже ушел?» «Нет, государь, я здесь», — откликнулся суперинтендант, занятый разговором с Бекингемом. Он тотчас же подошел к королю. Король тоже сделал несколько шагов ему навстречу и сказал с очаровательной небрежностью: «Извините, господин суперинтендант, что я помешал вам, но я обычно зову вас, когда вы мне нужны». «Я всегда к услугам короля», — отвечал Фуке. «Мне главным образом нужны услуги вашей казны», — сказал король, нехотя улыбаясь. «Моя казна тем более к услугам короля», — холодно проговорил Фуке. «Дело в том, господин Фуке, что я хочу устроить праздник в Фонтенбло. 2 недели ворота будут открыты. Мне нужно...» И он искоса взглянул на Кальбера. Фуке спокойно ожидал конца фразы. 4 миллиона, — проговорил король в ответ на злорадную улыбку Кальбера. 4 миллиона, — повторил Фуке с низким поклоном. Его ногти впились в грудь и сквозь рубашку оцарапали кожу до крови, но лицо ничем не выдало внутреннего волнения. — Да, сударь, — сказал король. — Какому сроку, государь? — Ну, когда сможете. Впрочем, нет. Как можно скорее. — Необходимо время. — Время? — с торжеством воскликнул Кальбер. «Время для того, чтобы сосчитать деньги», — продолжал суперинтендант, бросив на Кальбера презрительный взгляд. «В день можно успеть взвесить и пересчитать только 1 миллион, сударь». «Значит, 4 дня», — заключил Кальбер. «Ах», — перебил его Фуке, обращаясь к королю. «Мои служащие делают чудеса, когда нужно угодить его величеству. 4 миллиона будут готовы через 3 дня». Настала очередь побледнеть Кальберу. Людовик с удивлением посмотрел на него. А Фуке спокойно удалился, улыбаясь по дороге своим многочисленным друзьям, в глазах которых читал искреннее расположение, граничившее с состраданием. Но по улыбке нельзя было судить о настроении Фуке. На самом деле он был в полном отчаянии. Несколько капелек крови запачкали его рубашку, но платье скрыло кровь, как улыбка бешенства. Потому как Фуке садился в карету, слуги догадались, что господин их расстроен. Поэтому все его приказания исполнялись с такой точностью, как команды разгневанного капитана военного корабля во время бури. Карета полетела стрелой. По дороге Фуке едва успел привести в порядок свои мысли. Он направился прямо к Арамису. Арамис еще не ложился. Что же касается Портоса, то он отлично поужинал жареной бараниной, 2 жареными фазанами и целой горой раков, потом наподобие античного борца велел натереть ему тело душистыми маслами, распорядился завернуть себя в простыни и отнести на согретую постель. Как мы уже сказали, Арамис еще не ложился. Надев удобный бархатный халат, он писал письмо за письмом своим быстрым убористым почерком, которым можно было уместить добрую четверть книги на одной странице. Дверь быстро распахнулась, и вошел суперинтендант, бледный, взволнованный, озабоченный. Арамис поднял голову. «Добрый вечер, дорогой Дербле», — сказал Фуке. Наблюдательный взгляд Арамиса тотчас же заметил угнетенное настроение вошедшего. «Хорошая игра была у короля», — спросил Арамис, чтобы завязать разговор. Фуке сел и знаком приказал проводившему его лакею выйти из комнаты. Когда лакей исчез, он отвечал: «Прекрасная». И Арамис, все время внимательно следивший за ним, увидел, как он нервно откинулся на спинку кресла. «Проиграли по обыкновению», — поинтересовался Арамис, не выпуская из руки пера. «Даже сверх обыкновения», — отвечал Фуке. «Но ведь вы всегда так спокойно относитесь к своим проигрышам. Иногда да. Какой же вы плохой игрок? Игра игре рознь, господин Дербле». «Сколько же вы проиграли, монсеньор?» — продолжил Арамис с некоторым беспокойством. Фуке помолчал несколько секунд, чтобы вполне овладеть собой, и ответил без малейшего признака волнения в голосе. «Сегодняшний вечер стоит мне 4 миллиона». И он с горечью рассмеялся. Арамис, никак не ожидавший такой цифры, выронил перо из рук. 4 миллиона?» — проговорил он. «Вы проиграли 4 миллиона? Возможно ли?» «Господин Кальбер держал мои карты», — произнес суперинтендант с тем же зловещим смехом. «А, понимаю, значит, новые требования денег. Да, мой друг». «Королем». «Его собственными устами. Невозможно убить человека с более очаровательной улыбкой. Черт возьми. Что вы об этом думаете?» «Я думаю, что вас хотят просто разорить. Это ясно как день». «Значит, вы остаетесь при прежнем убеждении?» «Да. Тут, впрочем, нет ничего удивительного, потому что мы и раньше предвидели это». «Верно. Но я никак не ожидал 4 миллионов». «Действительно, сумма крупная, но все-таки 4 миллиона еще не смерть, особенно для такого человека, как Фуке». «Если бы вы знали состояние моей казны, дорогой Дербле, вы не рассуждали бы так спокойно». «И вы пообещали? Что же мне оставалось делать?» «Вы правы. В тот день, когда я откажу, Кальбер достанет эту сумму. Где, не знаю, но он достанет. И тогда я погиб». «Несомненно. А через сколько дней вы обещали эти 4 миллиона?» «Через 3 дня. Король очень торопил». «Через 3 дня». «Ах, друг мой», — продолжал Фуке, — «подумать только, сейчас, когда я проезжал по улице, прохожие кричали: «Вот едет богач Фуке». Право, дорогой мой, от этого можно потерять голову». «Нет, монсеньор, не стоит», — флегматично проговорил Арамис, посыпая песком только что написанную страницу. «Тогда дайте мне лекарство от этой неизлечимой болезни». «Единственное лекарство — заплатите». «Но едва ли я смогу собрать такую сумму, придется выскрести все». «Сколько поглотил Бель-Иль? Сколько поглотили пенсии? Теперь деньги стали редкостью. Но, положим, достанем на этот раз, а что дальше?» «Поверьте мне, на этом дело не остановится. Король, в котором пробудился вкус к золоту, подобен тигру, отведавшему мясо, оба ненасытны. В один прекрасный день мне все же придется сказать: это невозможно, государь. В этот день я погибну». Арамис только слегка пожал плечами. «Человек в вашем положении, монсеньор, только тогда погибает, когда сам захочет этого. Частное лицо, какое бы оно ни занимало положение, не может бороться с королем». «Ба, я в молодости боролся с самим кардиналом Ришелье, который был королем Франции, да еще кардиналом. Разве у меня есть армия, войско, сокровища? У меня больше нет даже Бель-Иля». «Нужда всему научит. Когда вам покажется, что все погибло, вдруг откроется что-нибудь неожиданное и спасет вас». «Кто же откроет это неожиданное? Вы сами?» «Я? Нет, я не изобретателен. В таком случае я. Принимайтесь же за дело сию минуту. Времени еще довольно». «Вы убиваете меня своей флегматичностью, Дербле», — сказал суперинтендант, вытирая лоб платком. «Разве вы забыли, что я говорил вам когда-то? Что же?» «Не беспокойтесь ни о чем, если у вас есть смелость. Есть она у вас?» «Думаю, что есть». «Так не беспокойтесь?» «Значит, решено. В последнюю минуту вы явитесь мне на помощь, Дербле. Я только расквитаюсь с вами за все, что вы сделали для меня, монсеньор». «Поддерживать таких людей, как вы, господин Дербле, обязанность финансиста. Если предупредительность свойства финансиста, то милосердие – добродетель духовного лица. Но на этот раз действуйте сами, монсеньор. Вы еще не дошли до предела. Когда наступит крайность, мы посмотрим. Это произойдет очень скоро». «Прекрасно. А в данную минуту позвольте мне сказать, что ваши денежные затруднения очень огорчают меня». «Почему именно в данную минуту?» «Потому что я сам собирался попросить у вас денег». «Для себя?» «Для себя, или для своих, или для наших». «Какую сумму?» «Успокойтесь, сумма довольно кругленькая, но не чудовищная. Назовите цифру». 50 тысяч ливров». «Пустяки». «Правда?» «Разумеется, 50 тысяч ливров всегда найдутся. Ах, почему этот плут Кальбер не довольствуется такими суммами? Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги? К завтрашнему утру. Ведь завтра 1 июня. Так что же? Срок одного из наших поручительств. Разве у нас есть поручительство? Конечно. Завтра срок платежа последний третий. Какой третий? 150 000 ливров Безмо. Безмо. Кто это? Комендант Бастилии. Ах, правда. Вы просите меня заплатить 150 000 ливров за этого человека? Да. Но за что же? За его должность, которую он купил, или вернее, которую мы купили у Лувьера и Трамбле. Я очень смутно представляю себе это. Неудивительно. У вас столько дел. Однако я думаю, что важнее этого дела у вас нет. Так скажите же мне, для чего мы купили эту должность? Во-первых, чтобы помочь ему. А потом? Потом и себе самим. Как это себе самим? Вы смеетесь? Бывают времена, монсеньор, когда знакомство с комендантом Бастилии может считаться очень полезным. К счастью, я не понимаю ваших слов, Дарбле. Монсеньор, у нас есть свои поэты, свой инженер, свой архитектор, свои музыканты, свой типографщик, свои художники. Нужно иметь и своего коменданта Бастилии. Вы думаете? Монсеньор, не будем строить иллюзий. Мы ни за что, ни про что можем попасть в Бастилию, дорогой Фуке, проговорил епископ, улыбаясь и показывая белые зубы, которые так приняли 30 лет тому назад Мари Мишон. И вы думаете, что 150 000 ливров не слишком дорогая цена за такое знакомство, Дербле? Обыкновенно вы лучше помещаете свои капиталы. Придет день, когда вы поймете свою ошибку. Дорогой Дербле, когда попадешь в Бастилию, тогда уже нечего надеяться на помощь старых друзей. Почему же, если расписки в порядке? А кроме того, поверьте мне, у этого добряка Безмо сердце не такое, как у придворных. Я уверен, что он будет всегда благодарен мне за эти деньги, не говоря уже о том, что я храню все его расписки. Что за чертовщина? Какое-то ростовщичество под видом благотворительности. Монсеньор, не вмешивайтесь, пожалуйста, в эти дела. Если тут и ростовщичество, то отвечаю за него один я, а польза от него нам обоим, вот и все. Какая-нибудь интрига, Дербле. Может быть. И Безмо участвует в ней. Почему же ему не участвовать? Бывают участники и похуже. Итак, я могу рассчитывать получить завтра 5000 пистолей? Может быть, хотите сегодня вечером? Это было бы еще лучше. Я хочу отправиться в дорогу пораньше. Бедняга Безмо не знает, где я, и, наверное, теперь как на раскаленных угольях. Вы получите деньги через час. Ах, Дербле, проценты на ваши 150 000 франков никогда не окупят моих 4 миллионов, проговорил Фуке, поднимаясь с кресла. Кто знает, монсеньор. Покойной ночи. Мне еще надо поговорить с моими служащими перед сном. Покойной ночи, монсеньор. Дербле, вы желаете мне невозможного. Значит, я получу 50 000 ливров сегодня. Да. Тогда спите сном праведника. Доброй ночи, монсеньор. Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, Фуке вышел, качая головой и глубоко вздыхая.